Глава 19. Из образцовой молитвы Господней доказывается, что нет никого без греха. А что в этой жизни нет никого свободного от долгов, грехов, хотя бы кто и был святой, этому учит нас Спаситель, который, преподавая своим ученикам образец совершенной молитвы, между прочими возвышенными и священнейшими прошениями, которые только святым и совершенным преподаны, а злым и неверным не могут приличествовать, повелел и это помещать. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» от Матфея 6:12. Итак, если эта молитва произносится святыми, как, несомненно, мы должны верить, то кто может найтись столь упрямый и предубежденный, столь напыщенный гордостью дьявольского неистовства, чтобы утверждал, будто он без греха, считал себя не только выше апостолов, но и самого Спасителя обличал как бы в неведении и суетности, как будто он не знал, что некоторые могут быть свободны от грехов, или напрасно учил тех, о которых знал, что они не нуждаются в этой молитве. Но когда совершенно все святые, соблюдая заповеди его, ежедневно говорят «Прости нам долги наши», если истинно это говорят, то истинно нет никого свободного от вины. Если же обманывают, то также истинно то, что они подвержены греху лжи. Потому премудрый екклесиаст, обозревая умом все действия и занятия человеческие, без всякого исключения произносит «Нет праведного человека на земле, который бы делал добро и не грешил». Екклесиаст 7:20. То есть на этой земле нет никого столь святого, столь рачительного, столь внимательного, который бы мог постоянно прилепляться к истинному и единственному благу, Богу, так чтобы сознавал, что он и при ежедневном отвлечении от него не грешит. Впрочем, хотя кто сознается, что он не может быть свободным от греха, однако это не препятствует ему быть праведным. Глава 20. Даже во время самой молитвы едва ли можно избежать греха. Итак, кто приписывает безгрешность человеческой природе, тот пусть состязается с нами не пустыми словами, но свидетельством и одобрением своей совести. И тогда, наконец, объявит, что он без греха, когда осознает, что он не отлучался от этого высочайшего блага, Бога. Даже кто, рассматривая свою совесть, сознает, что он отправлял, по крайней мере, хоть одно богослужение, без всякого перерыва, словом или делом или помыслом, тот пусть скажет, что он без греха. Потому если мы сознаем, что при легком развлечении человеческого ума нельзя не иметь всех этих праздных и суетных помыслов, то должны искренне сознаться, что мы не без греха, ибо с какой бы осмотрительностью кто ни старался сохранять свое сердце, никогда не сохранит его по желанию своего духа при противоборстве плоти, ибо чем больше будет преуспевать дух человеческий и достигнет большей чистоты созерцания, тем более нечистым увидит себя, как в зеркале своей чистоты, потому что когда дух поднимается к более возвышенному видению и, усматривая большее, нежели что делает, желает того, то по необходимости всегда презирает то, в чем пребывает, как низшее и маловажное. Глава 21. Хотя знаем, что мы не без греха, однако не должны уклоняться от святого причащения. Более чистый взгляд большее и замечает, безукоризненная жизнь поражает большую скорбь самоукорения, исправление нравов и рачительная ревность к добродетелям умножают стенание и воздыхание. Ибо никто не может быть доволен той степенью совершенства, до какой преуспел. Чем чище будет духом, тем более видит себя нечистым, более находит причины к смирению, нежели к возношению. И чем скорее стремится к высоте, тем лучше видит, что ему еще больше остается, куда стремиться. Отличный из апостолов, которого любил Иисус, как бы от Господнего сердца произнес это изречение. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 1 Иоанна, 1:8. Итак, если говорим, что мы не имеем греха, то не имеем в себе истины, то есть Христа, и ни в чем не преуспеваем, а только этим объявлением доказываем, что мы из простых грешников становимся уже беззаконными и нечестивыми. Если хотим вернее испытать, возможно ли человеческому естеству приобрести безгрешность, то от кого яснее можем научиться, как не от тех, которые плоть свою распяли со страстями и похотями, и для которых истинно распялся мир, Галатам 5:24 и 6:14, которые, хотя из сердец своих не только с корнем истребили все страсти, но стараются устранить даже память и помышления о грехах, однако ежедневно исповедуют, что они и на один час не остаются без греха. Впрочем, мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешниками. Но еще более и более с жаждой нужно поспешать к Нему для врачевания души и очищения духа. Однако с таким смирением духа и верою, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы больше желали лекарства для наших ран. А иначе и один раз в год нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают, которые, живя в монастырях, достоинство освящения и благотворность небесных таинств оценивают так, что полагают, будто принимать их должны только святые, непорочные. А лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Они больше высказывают гордости, нежели смирение, как им кажется, потому что, когда принимают их, то считают себя достойными принятия их. А гораздо правильнее было бы, чтобы мы с тем смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно прикасаться святых тайн, каждый день принимали их для врачевания наших недугов, нежели, превознесшись суетным убеждением сердца, верить, что мы после годичного срока бываем достойны принятия их. Потому, чтобы мы могли это уразуметь и с плодом держаться этого, будем усерднее умолять милосердие Господа, чтобы помог нам совершать это. Этому научаются не предварительным каким-нибудь объяснением на словах, как прочим человеческим искусством, но делом и опытом. И если это не будет часто рассматриваться, возобновляться собеседованием духовных мужей и проверяться делом и ежедневным опытом, то или по беспечности остается без пользы, или по беззаботному забвению вовсе теряется.